Так он в сумке и остался, маленький, легкий, но достаточно качественный, с сильными линзами. В этот бинокль можно отлично рассмотреть всю комнату, даже то, что находится внутри. Это точно. В будке рядом с чертовым колесом она покупает себе билет. «Мадемуазель, мы скоро закрываемся», — говорит ей пожилой служитель. Бубнит себе что-то под нос, ворчит недовольно, будто сам с собой разговаривает. Потом качает головой. «Закрываемся мы уже! Это последний раз! Один раз и все!» Его подбородок покрывает белая борода. Усы прокрасились табачным дымом. «Хе-хе-хе-хе!» — кашляет он. Щеки пунцовые, будто их очень долго обдувал северный ветер. «Хорошо, хорошо, да мне одного раза достаточно!» И, взяв билет, она поднимается на площадку перед чертовым колесом. Желающих покататься больше нет. Она одна. Насколько я видно, и на самом колесе, и в кабинках тоже ни души. Плывут все эти пустые кабинки в небе, застыв в бездействии, ни деяния, лишь наматывают свои круги один за другим. Так и сам мир, исчерпав все силы, выдыхается и катится истощенный под откос. Она забирается в красную кабинку, усаживается на сиденье, тут появляется все тот же дед, захлопывает дверцу и запирает ее снаружи. Наверное, для безопасности. Колесо, трясясь и качаясь, будто какое-то старое дряхлое животное, начинает со скрежетом и стуком ползти в небо. Бесконечные палатки, площадки с аттракционами, раскинувшиеся внизу, с их шумом, криками и толкотней становятся все меньше и меньше. Дальше, за аттракционами, вынырнув из ночной темноты, светятся огни города. Слева виднеется озеро. На нем прогулочный кораблик, он тоже залит ярким светом, который изящно отражается на водной глади. Склоны гор вдали усеяны огоньками деревушек. Она чувствует, что у нее тихонько щемит в груди от такой красоты. И вот и холм на окраине города. Где-то там она и живет. Мю наводит резкость, ищет свою квартиру. Найти сразу не получается. Кабинка ползет все выше и выше, приближаясь к самой верхней точке. Надо спешить. Она отчаянно водит биноклем по сторонам, налево, направо, вверх, вниз, пытаясь отыскать нужное здание. Но в этом городке просто уйма похожих домов. Кабинка, достигнув вершины, начинает неотвратимо двигаться вниз. И тут, наконец, она отыскивает свой дом. Вот он! Но как же много в нем окон! Гораздо больше, чем она думала. Многие люди открыли створки, чтобы впустить внутрь свежий летний воздух. Она водит биноклем от одного окна к другому и в конце концов находит нужное. Третий этаж, второе справа. Но в этот момент ее кабинка уже очень близко от земли. Ничего не видно. Ей мешают стены других домов. Жаль. Еще чуть-чуть. И можно бы рассмотреть всю комнату хорошенько. Кабинка приближается к земле. Медленно, медленно. Вот уже и площадка. Она собирается открыть дверцу и выйти. Но дверца не открывается. Ее же запер снаружи тот дед из будки с билетами. Она пытается отыскать его глазами, но деда и след простыл. Его нигде нет. Даже свет в будке больше не горит. Она хочет громко крикнуть, позвать кого-нибудь. Но кого звать? Никого не видно. Тут колесо снова начинает двигаться. «Да хватит уже!» — думает она. Глубокий вздох. «Что за бардак?» Точно, дед удалился в туалет и не рассчитал время, когда она вернется. Придется сделать еще круг. «Ну и ладно», — говорит она себе. «Отлично. Прокачусь лишний раз из-за этого старого маразматика. Хотя бы смогу рассмотреть свою квартиру получше», — смиряется Мю. Она высовывается в окно кабинки, крепко держа бинокль обеими руками. В прошлый раз она уже поймала примерное направление и место, где искать. так что сейчас находит свой дом довольно легко. Окно открыто, в комнате горит свет. Она терпеть не может приходить в темную квартиру и к тому же собиралась вернуться сразу после ужина. Довольно странное занятие – рассматривать издали в бинокль квартиру, где живешь. Такое чувство, будто сам за собой подглядываешь. Даже совестно как-то. Но ведь меня там нет. Разумеется, на столике телефон. Вот бы позвонить сейчас туда. На письменном столе письмо, которое я писала. Отсюда даже прочесть можно, так все видно. Ну нет, конечно, не до такой степени. Немного погодя, кабинка, пройдя весь свой путь, высоко в небе переходит к спуску. Но успевает опуститься совсем чуть-чуть. И тут колесо, громко скрижетнув, внезапно останавливается. Мю сильно ударяется плечом о стенку и чуть не роняет на пол бинокль. Мотор, приводящий колесо в движение, замолкает, воцаряется какая-то неестественная тишина. Не слышно веселой музыки, которая звучала внизу до последней секунды. Свет в большинстве павильонов с аттракционами не горит. Мю напряженно вслушивается в тишину. Легкий шум ветра, больше ни звука, полнейшее безмолвие. Ни голосов зазывал, ни радостных детских криков. Что случилось? Вообще непонятно. И тут до нее доходит. Меня здесь бросили. Оставили одну. Она высовывается наружу из наполовину открытого окна и снова смотрит вниз. Понимает, что висит жутко высоко от земли. Может попробовать крикнуть, позвать на помощь. Но толку-то кричать, если никто не услышит, понимает она еще до того, как начать надрывать связки. Во-первых, слишком высоко, а во-вторых, голос у нее совсем не громкий. «Куда делся этот дед? Наверняка был пьян», — думает Мю. «Этот цвет лица, этот запах изо рта, этот грубый голос. Точно, напился. Забыл начисто, что сам посадил меня на это чертово колесо, взял и просто его вырубил. А сейчас сидит себе в каком-нибудь баре и надувается пивом или там джином. Не знаю, еще больше косеет и еще больше теряет свою память». Мю прикусила губу. «Наверное, я смогу выбраться отсюда только завтра днем, не раньше. А что, если вечером?» Когда открывается парк, она не знала. Хоть и в середине лета, ночи в Швейцарии все равно прохладные. Мю одета очень легко, тонкая блузка и короткая юбка из хлопка. Ветер усиливается, она снова высовывается из окна кабинки и смотрит вниз на землю. Зажженных огней еще меньше, чем раньше. Видимо, служители прибрались за день, привели все в порядок и разошлись по домам. Но кто-то, какие-нибудь охранники же должны здесь оставаться. Мю набирает полную грудь воздуха и кричит, что есть мочи, помогите. Прислушивается. Снова кричит. Так несколько раз. Безрезультатно. Мю достает из сумки маленькую записную книжку и шариковой ручкой пишет в ней по-французски. «Я заперта в кабинке на колесе обозрения в парке аттракционов. Пожалуйста, помогите». Кидает эту записку в окно. Ветер подхватывает клочок бумаги и уносит прочь. Если ветер дует в сторону города и мне повезет, записка упадет где-то в городе. Но если даже кто-то и подберет с земли этот клочок бумаги и прочтет, что написано, поверит ли он или она, что это правда? На новом листочке она добавляет еще свое имя и адрес. Так будет точно выглядеть более достоверно. Люди, наверное, поймут, что это не розыгрыш и не шутка, а с человеком действительно случилось что-то очень серьезное. Она переводит на записке половину своей книжки, пуская по ветру листок за листком. Потом неожиданно ей в голову приходит еще одна идея. Она достает из сумки бумажник, вынимает все его содержимое, оставляет только 10-франковую банкноту и кладет туда записку. «У вас над головой в кабинке колеса обозрения заперта женщина. Пожалуйста, помогите». И кидает бумажник в окно. Он летит прямо на землю. но куда падает, не видно, и не слышно удара о землю. То же самое она делает с кошельком для мелочи. Вложив записку, кидает его вниз. Мю смотрит на часы. Стрелки показывают 10:30. Она изучает, что лежит в ее сумке. Какая-то простая косметика и зеркальце, паспорт, темные очки, ключи от квартиры и машины, которую она взяла на прокат, армейский нож, чтобы чистить фрукты, целлофановый пакетик с тремя крекерами, книга в мягкой обложке на французском. Ужинала я недавно, так что до утра как-нибудь вытерплю. Пить, когда так прохладно, как сейчас, тоже не очень хочется. К счастью, и писать пока еще не тянет. Она сидит на пластмассовом сиденье, прислонившись головой к стенке кабины. Разные мысли лезут в голову. Сколько ни бейся, сейчас все равно уже поздно. Ничего не изменишь. Чего я пришла в этот парк, залезла на какое-то чертово колесо? Лучше бы пошла из ресторана сразу домой. Сейчас бы наверняка уже понежилась в теплой ванне и залегла с книжкой в кровать, как и всегда. Почему этого я не сделала? И почему, скажите на милость, им обязательно понадобилось нанимать этого безнадежного старого алкоголика? От ветра колесо скрипит. Мю хочет закрыть окно, чтобы не дуло, но даже чуть-чуть приподнять его не получается. Сил маловато. Окно заело намертво. Сдавшись, она садится на пол. Все-таки кардиган надо было взять, что помешало. Ведь думала еще накинуть его на блузку. Тонкий такой кардиган, когда выходила из дома. Но летом вроде ночью должно быть очень приятно, да и ресторан всего в трех кварталах от дома. Кому ж могло прийти в голову, что она добредет до парка и пойдет кататься на чертовом колесе? Все как-то пошло наперекосяк. Чтобы хоть чуточку расслабиться, она снимает часы, тонкий серебряный браслет, серьги в виде ракушек и кладет все это в сумку. Садится, скрючившись на корточке в углу кабинки, и думает. Вот бы крепко заснуть и проспать так до самого утра. Ей холодно, тревожно, иногда налетает сильный ветер, кабинка неожиданно вздрагивает и качается из стороны в сторону. Мю закрывает глаза и начинает мысленно играть доминорную сонату Моцарта, чуть шевеля пальцами в воздухе, словно прикасаясь к воображаемым клавишам. Именно эту вещь, почему непонятно, она помнит всю целиком еще с детства, когда выучила ее наизусть. Однако на середине медленной второй части мозг ее медленно затуманивается, и она погружается в сон. Она не понимает, сколько ей удалось поспать. Должно быть, не очень долго. Проснувшись внезапно, в первое мгновение она не может сообразить, где находится. Потихоньку память возвращается к ней. Ах да, это же парк аттракционов. Я тут на чертовом колесе. Она вынимает из сумки часы. Начало первого. Потихоньку поднимается с пола. От этого сна в скрюченном положении все суставы ноют. Мю несколько раз зевает, потягивается, массирует запястья. Понимает, что сразу заснуть снова не удастся, и чтобы хоть как-то отвлечься, достает книжку и продолжает читать ее с того места, где остановилась раньше. Новый детектив только что вышел. Она купила его здесь в городе, в книжном магазине. Хорошо еще, что свет на этом колесе всю ночь горит. Просто счастье. Немного позже, прочтя несколько страниц, она вдруг ловит себя на том, что смысл вообще до нее не доходит. То есть оба глаза совершенно определенно пробегают строку за строкой, но сознание блуждает где-то совсем в другом месте. Поняв, что пытаться сейчас читать затея совершенно бессмысленная, она захлопывает книгу, поднимает голову и смотрит в ночное небо. Оно словно затянуто тонкой пленкой облаков, и звезд не видно. Месяц тоже в дымке. Странно, при таком свете ее лицо как-то очень отчетливо и ясно отражается в оконном стекле кабинки. Мю долго, не отрывая глаз, изучает свое лицо. «Это когда-нибудь кончится», — говорит она себе. «Держись. Потом будешь вспоминать всю эту историю как анекдот. Просидеть всю ночь запертой в кабинке на чертовом колесе в парке аттракционов Швейцарии. Но никакого анекдота не получается. А получается совсем другая, настоящая история. Как раз с этого места она и начинается. Немного спустя Мю берет в руки бинокль и хочет снова посмотреть на свою квартиру. Конечно, там все как раньше, ничего не изменилось. Это и понятно, как иначе, говорит она себе и улыбается. Она водит биноклем, изучая другие окна в своем доме. Уже за полночь, и многие легли спать, в большинстве окон темно, но где-то горит свет, там еще не спят. На нижних этажах предусмотрительно задернуты шторы от посторонних глаз. На верхних беспокоиться нечего, окна там нараспашку, и свежий ночной ветер свободно залетает внутрь. Везде в каждой квартире развивается какая-то своя отдельная жизнь. Где-то тихо и спокойно, где-то весьма откровенно. Разве людям может прийти в голову, что кто-то глубокой ночью прячется на чертовом колесе с биноклем? Впрочем, Мио небольшой любитель подглядывать за чужой личной жизнью. Ей гораздо интереснее рассматривать собственную пустую квартиру. Когда, сделав круг по соседним окнам, Мио возвращается снова к своим, у нее невольно перехватывает дыхание. В спальне она видит голого мужчину. «Конечно, я перепутала окно», — сначала думает она. Водит биноклем вверх, вниз, влево, вправо. Но нет, не ошиблась. Это ее окно. Мебель, цветы в вазе, картина на стене. Все на месте. А этот мужчина — Фердинандо. Да, точно, он, тот самый Фердинандо. Сидит совершенно голый на ее кровати. Грудь и живот покрыты черными волосами. Длинный пенис расслабленно свисает, как живое существо, которое лежит словно без сознания. «Боже мой! Что этот мужчина делает в моей комнате?» Ее лоб покрывается капельками пота. «Как он вообще пробрался в мою комнату? Ничего не понятно!» Она чувствует страшное раздражение, потом смущение. И тут в комнате появляется женская фигура. Белая блузка с короткими рукавами, короткая синяя юбка из хлопка. «Женщина?» Мю крепче сжимает бинокль и напрягает зрение. «Кто это?» «Она сама». Мю вообще ничего не понимает. «Я здесь рассматриваю в бинокль свою квартиру, и там вижу саму себя». Мю несколько раз наводит бинокль на резкость, но как ни смотрит, видит все то же, себя. В этот момент Мю понимает, что женщина одета так же, как она. Фердинандо подхватывает ее на руки и переносит на постель. Целуя, начинает ласково раздевать ее. Ту Мю, которая в спальне. Снимает блузку. Расстегивает лифчик, стягивает юбку. Он прикасается губами сзади к шее женщины. Его руки ложатся на ее груди, ласкают их. Какое-то время он весь увлечен этими ласками, потом одной рукой стаскивает с нее трусики. Такие же точно и на этой Мю. Ей становится тяжело дышать. Что в самом деле происходит? Она замечает, что сейчас пенис Фердинанда уже вздымается от возбуждения и стал твердым, как дубинка. Очень большой. Таких больших она никогда раньше не видела. Фердинандо кладет ее руку на свой пенис. Он ласкает все тело Мю, всюду, лижет ее. Долгие, бесконечно долгие ласки. Женщина не противится. Она, Мю, которая в спальне, отдается его ласкам всем телом, наслаждается минутами вожделения. Время от времени протягивает руку и ласкает его пенис, яички. Все ее тело щедро раскрывается перед ним.